Завтра я объявляю наш брак. В палатах вы жить не будете, разуверьтесь. Хотите жить со мной всю жизнь, только очень отсюда далеко это, в горах, в Швейцарии. Там есть одно место. Денег у меня достанет, чтобы жить не прося. У вас будет служанка, вы не будете исполнять никакой работы. Все из возможного будет вам доставлено. Вы будете ходить куда угодно и делать что вам угодно. Хотите, молитесь, я вас не трону и в сумасшедший дом не отдам. Хотите, буду вам книги читать или рассказывайте мне ваши повести, как тогда в Петербурге в углах. Хотите, всю жизнь не буду разговаривать с вами. А так всю жизнь на одном месте. Я тоже с моего места всю жизнь никуда не сойду. Хотите? Решаетесь? Не будете терзать меня потом слезами, проклятиями? Невероятно мне это все. Этак я, пожалуй, 40 лет проживу в тех горах. Ну что ж, и 40 лет проживем. Ни за что не поеду. Как? Даже и со мной? А вы что такое? Чтоб я с вами ехала? 40 лет сряду с ним на горе сиди? И какие нынче, правы, люди терпеливые начались. Нет, не может того быть, чтобы сокол филином стал. Не таков мой князь. Да с чего это вы меня князем зовете и за кого принимаете? Как? Так вы не князь. Я никогда им и не был. Так вы сами так-таки прямо в лицо мне признаетесь, что вы не князь? Говорю, не был. Да где же он? Убил ты его или нет? Признавайся! За кого ты меня принимаешь? А кто тебя знает, кто ты такого? Откуда ты выскочил? Только сердце-то, мое сердце, чуяло всю интригу. Все 5 лет я-то сижу, дивлюсь, что за сова слепая подъехала. Нет, голубчик, плохой ты актер. Хуже даже моего Лебяткина. Пойди к графине, поклонись ей пониже, да скажи, что присылала почище тебя. У ней примилости на кухне состоишь. Наняла на тебя, признавайся. Хитрый народ, всех вас вижу. Всех вас до одного понимаю. Похож-то ты очень похож. Может быть, и родственником и будешь. Только мой-то ясный сокол и князь. А ты-то сыч и купчишка. Мой-то и Богу захочет поклониться, а захочет и нет. А тебя-то, шатушка, милый он, мой голубчик родимый, по щекам отхлестал мне мой Лебяткин, рассказывал. Идиотка! И ты чего тогда струсил, вошел-то? Кто тогда тебя так напугал? Да я как увидала твое низкое лицо, когда упала, а ты меня подхватил, да точно червь ко мне в сердце заполз. Не он, думаю! Не он, не постыдился бы сокол мой меня никогда пред светскую барышню, о господи. Да я уж только тем была счастлива, что сокол мой где-то там за горами живет, летает на солнце, взирает. Говори, самозванец, много ли взял? За большие ли деньги согласился? Я бы гроша тебе не дала. Прочь, самозванец, я моего князя жена. Не боюсь твоего ножа. Ножа? Да, ножа! У тебя нож в кармане. Ты думал, я спала? А я видела, ты как вошел давеча, нож вынимал. Что ты сказала, несчастная? Так вот, какие сны тебе снятся? Гришка Отрепьев! Анафема! Анафема! Анафема! ножа. Спрячь нож. Спрячь нож. Ты меня знаешь? Господин Ставрогин Николай Всеволодович, мне у вас на станции два машины остановилось, показывались. А кроме того, что и прежде были наслышаны. Ты Федька. Федька каторжный. Крестили Федором Федоровичем. Доселе природную родительницу нашу имеем в здешних краях. Старушка Божия к земле растет. Что здесь делаешь? Да вот день до ночи, сутки прочь. Дяденька тоже наш в местном остроге. На прошлой неделе по фальшивым деньгам скончались, так я по нем поминки справляю, 20 камней собакам и раскидал. Вот всего и дело было нашего пока. А кроме того, Петр Степанович паспортом по всей России, примерно чтоб купеческим, а благонадеживаются. Так вот тоже дожидаюсь их милости. Потому, говорит, тебе папаша тогда в клубе Аглицком в карты проигрался. Так я, говорит, бесчестным сие бесчеловечие нахожу. Вы мне, сударь, согреться на чаек 3 целковых соблаговолились? Тебе что же, Петр Степаныч, от меня обещал? Нет. Они не то что обещали, соговорили на словах, что могу, пожалуй, пригодиться вашей милости. Но, собственно, в чем того не сказывались. Так 3-то рублика, ваше сиятельство, соблаговолить или нет? Слушай, Федор, тебе направо, мне налево. И запомни, я люблю, чтобы мое слово понимали сразу. Впредь я тебе не дам ни копейки, и на глаза ты мне не попадайся. А если я тебя встречу, свяжу и сдам в полицию, марш! Эх, Мара, судите, может быть, сударь, сироту долго ли изобидеть? Я вижу, ты уверен в себе. Я в вас, сударь, верен, но не так, чтобы очень на себе. Не нужен ты мне, я сказал. Да вы-то мне нужны, вот что с... Ладно, так и быть, обожду вас на обратной дороге. Эй, свяжу! А я уж и кушачок приготовлю. Ах ты! Правду говорят, что ты здесь в уезде церковь ограбил. Я, то есть, с первоначалу помолиться зашелся. А уж как завел меня туда Господь. Эх, думаю, благодать-то небесная. По сиротству моему произошло это дело, потому как нам, по нашему обороту, чтобы без благодетельного вспомоществования никак нельзя. Сторожа! Зарезал! Так мы с тем сторожем вместе и прибирались. Это уже под утро у речки у нас взаимный спор вышел, кому мешок нести. Согрешил, облегчил его маненечко. Режь еще! Обокради еще! Вот, то же самое, как есть в одно слово с вами, и Петр Степанович советуется, потому они очень на скупой и жестокосердый до вспомоществования человек. Мало того, что в Бога истинного нас из персти земной создавшего ни на грош не верует, а говорит, что будто бы все природа устроила, и будто до последнего даже съесть. Они, кроме того, не понимают, что нам, по нашему обороту, чтобы без благодетельного вспомоществования, никак нельзя. Станешь ему объяснять, смотрит, как баран на воду. Ну, дивишься на него только. Вот поверите ли, сукапитана Лебяткина, у которого только что изволили посещать, бывало, дверь всю ночь не заперта, настежь стоит, сам спит пьян мертвецки, а из всех карманов у него деньги на пол сыпятся. Своими глазами доводилось видеть, потому как нам, по нашему обороту, чтобы без благодетельного вспомоществования, никак нельзя. Ты что же, ночью заходил? А может, и заходил. Только про то никому не известно. Почему же не зарезал? Прикинул в уме, остепенил себя. Потому раз доподлинно узнавши, что 150 рублев всегда могу вынуть, как же мне надо пускаться, если и все... 1500 могу вынуть, и столько немного пообождав, сударь, я вам как отцу, ну, али родному брату. И никогда от меня про то ни одна живая душа не узнает, не то что Петр Степанович. Так 3-то рублика, ваше сиятельство, соблаговолите. Вы завязали бы меня, сударь, чтобы я, то есть, знал всю правду истинную, потому как нам, по нашему обороту, чтобы без благодетельного существования никак нельзя.